Руки вверх! Благодать Твоя, Господи Иисусе, берет на Себя немощи наши. Поэтому в Твоей благодати нет ничего невозможного для тех, кто преодолел всякую невозможность, порожденную немощью своей души. Господи, каюсь, что влачу жалкие дни свои в нищете пустого ума моего. Даруй мне стяжание нищеты Святаго Духа, ибо она достойна человека, познавшего свое недостоинство в глазах Твоих. Только истина обмануть не может никогда. Все остальное, что не есть истина, суть обман и тщета человеку угодия. Мысль человеческая безумно ищет Бога в предметах и не может ухватить Его, потому что ухватывает лишь другие мысли. Духу человеческому нет нужды в поисках Бога вовне, ибо Ты, Господи, Создатель его, пребываешь в нем и ждешь, когда он оторвется от вещей мира сего и прилепится к Тебе, там, где сокровенно Ты, скрываешь себя в нем самом, Святый Божий. Счастливый удел — уйти от мирской суеты. Прекрасный удел — искоренить плоские желания. Превосходный удел — поставить преграду чувственным мыслям. Но наилучший удел — хранить в душе благодать и стяжать нищету духа во Христе. Спустившись в апреле в скит, я выглядел, должно быть, как пришелец с того света, потому что геолог и иеромонах смотрели на меня во все глаза. О зимних бранях повествовать было тяжело, и пришлось сказать главное. Без литургии в горах не выжить, а тем более не сохранить способность ясно оценивать ситуацию. Мои друзья согласились без возражений. Никто из нас не мог бы сказать, что можно устоять в бранях без причащения. Это было бы слишком самонадеянно. Сидя с послушником за послеобеденным чаем, иной раз я засиживался с ним до вечера. Он был мастер рассказывать. Любил я ездить с отцом в геологические экспедиции. Фамилия его известная, к тому же профессор. Там я и кашеварить научился. Гнуса в тайге было, видимо-невидимо. Веришь, отец Симон, едем по чащобе на газике, а дворники не успевают стекла от этого самого гнуса очищать. На палец толщиной. Места, конечно, замечательные, а дорог нету. Тогда дальше двигались на лошадях. Комарье со шкуры бедной лошадки ладонью сгребешь и дальше едешь. А сам-то как? В комариной сетке? А как же? Только гнус, он же маленький, в любую дырочку пролезет. Я его не воспринимал по отдельности, а видел как одну сплошную биомассу, очень хитрую, кстати. Заесть до смерти запросто могут. Сплошная фантастика. Брэдбери, одним словом. И что удивительно, полюбил я север вот за эти самые комарики. Шучу, конечно. Дух там какой-то особенный. Мне кажется, такого больше нигде на планете нет. Там, на севере, меня к старообрядцам занесло. Потом этим делом увлекся. А то еще работал я в московском зоопарке. Зверей кормил. Больше всего мне волки нравились. Умные зверюги. Приноровился я их с рук кормить. Кладешь на ладошку кусочек мяса и приставляешь ее к сетке. А они аккуратненько так это мясо с ладошки берут. Один раз я проворонил свой палец. Заметив, что я пристально рассматриваю шрам на его безымянном пальце, Павел хохотнул. «Вот-вот, этот самый!» Отвлекся я на что-то, слышу клац, а мой палец уже в волчьей пасти. Как дернусь я назад, а кончик его мне волк словно бритвой по самый ноготь отхватил. Бегом в больницу, там мне палец подлатали. У волка тоже дух особый есть. До костей пробирает. Силище. — Так ты в Абхазию после зоопарка приехал? Нет. После него я еще разные статейки в журнал «Юность» пописывал. Потом литературным критиком там работал. Это мне тоже нравилось. А зачем же ты бросил эту работу, если нравилось? Жизнь моя в миру закончилась. Жена загуляла. Прижал я ее как следует, а она мне: «Больше не буду». «Ага», — говорю, — «больше не будешь, а меньше, значит, будешь». Замахнулся я на нее, думал, все, конец ей. А потом передумал. Сына жалко стало. Ударил я изо всей силы кулаком в стену, та аж загудела, всю руку разбил. Поехал снова на север, но места себе там не нашел. Услышал от Михаила про Псху, так и попал сюда. Через несколько недель жизни в скиту, общаясь с братьями и занимаясь огородом, я понемногу обрел физическую крепость и пришел в себя. В душе вновь появилось желание и силы вернуться в уединение. В это время на Решевей неожиданно появился радостный Андрей, благополучно пробравшийся через границу, ночью под автоматными очередями. Блокада Абхазии со стороны России продолжалась, и без особого разрешения пройти пропускной пункт на Псоу никто не мог. «Батюшка, я столько вещей хотел вам привезти, как обещал, но когда узнал, что граница закрыта, вынужден был все оставить», — оправдывался гость. «Ладно, Андрей, хорошо, что приехал», — обнял я его. «Помоги забросить груз в кельи, и слава Богу». С тревогой я открыл письмо от отца. Оно оказалось полной противоположностью тому, что мне представлялось зимой. Отец через посредство отдела кадров Лавры начал сдавать комнату священникам-заочникам, приезжающим на экзамены, и даже собрал для меня небольшую сумму денег. Здоровье у него хорошее, не болеет. Мама моего друга, архимандрита Пимена, приняла монашеский постриг, и теперь ее зовут монахиня Сергия. В конце письма он передавал поклоны от братьев и от батюшки. У меня отлегло от сердца. В одно утро я не смог разбудить Андрея. Он спал мертвецким сном. «Отец Пантелеимон, что с моим другом приключилось? Сидели за чаем до 5 утра. Пусть отсыпается». «Так почему же ты не ушел? Как я уйду? Вижу, он сидит, слушает. Ну и я сижу». Несколько раз мы с тяжелым грузом поднялись на водопад, где под камнями находился промежуточный тайник. После зимы мне хотелось взглянуть на свою келью с противоположного борта ущелья, с Бзыбского хребта, чтобы удостовериться, что ее не видно с той стороны и с вертолета. Мы перенесли груз с водопада в келью и отслужили литургию перед походом. У реки мы долго искали переправу, но везде было глубоко, и очень быстрое течение остужало наш пыл. Наконец мы нашли спокойное место среди больших камней посреди реки. Воды было по грудь, и поневоле пришлось освоить новый метод переправы, который нам понравился своей безопасностью. Он состоял в следующем. Переходя быструю реку, не следует бороться с течением, а давать ему передвигать тело напором воды в спину. Чтобы течение не сбило нас с ног, мы упирались в дно лыжными палками. Двигаясь по хребту, мы взобрались на одну из небольших вершин, называемую Мухурша, чтобы осмотреть оттуда место расположения нашей церкви на Грибзе. Нашу поляну закрывал густой лес, и к моему большому облегчению мы не смогли разглядеть даже крышу. Заходящее солнце освещало нас сзади. Впереди, на белом расплывающемся облаке, мы увидели свои фигуры с сияющими ореолами вокруг головы. Не удержавшись от восторга, мы подняли вверх руки и по-мальчишески завопили: «Ура!» Наш крик многократным неослабевающим эхом покатился по темнеющему внизу бору, теряясь в дальних ущельях. Под вершиной тропа привела нас в брошенный пастуший балаган. На полках стояли молочные бидоны. Андрей принялся в полутьме искать припасы на ужин. я остался снаружи. Мой друг исследовал фляги и сообщал радостным криком о своих находках. «Батюшка, мука!» — отлично отозвался я. «Батюшка, масло! Прекрасно! Батюшка, соль! Хорошо!» «Батюшка, а это...» — последовало молчание. «Что там?» — спросил я. «Тьфу! Хлорофос! Что же ты по запаху не определил? Да разве поймешь тут в темноте?» — ответил, отплевываясь, Андрей. Вечером мы угощались горячими лепешками с маслом, испеченными в костре, на крышках, из-под котелка. Спуск с хребта прошел не совсем удачно, так как я выбрал неверное направление, и мы завязли в густых зарослях рододендрона. Когда мы вернулись в скит, Андрей распрощался со мной, сказав, что он прибыл пока на разведку, а в конце лета с ним хочет приехать отец Анастасий, издатель «Лавры», с москвичом, строителем храма на Псху, Михаилом. Заодно он пообещал привезти мне подъемное устройство — полиспаст для строительства кельи, поднимающее до 150 килограммов груза. С Андреем я передал письмо отцу и также написал о своей жизни батюшке, сообщая о найденном для церкви новом месте в скалах. Мне еще хотелось попробовать перейти на простой способ питания, как я иногда делал в Таджикистане — растворять муку с водой и пить. Не был я уверен лишь в том, не испорчу ли я этой смесью желудок. Об этом я также сделал в письме приписку. В наших походах мы с Андреем смешивали муку с гуманитарным сухим молоком, дополняя наш паек сухарями с чаем. До августа я пробыл в церкви, заготавливая на зиму дрова и расчищая возле келии для лучшего обзора поляну и просеки, которые постоянно зарастали кустарником. Периодически мне нравилось уходить наверх, в любимые скалы. Там я начал валить повыше от этих скал большие пихты для церкви, ошкуривая и распиливая их на бревна, чтобы потом волоком стащить их вниз к месту стройки. Скальные блоки представляли собой удивительные образования, в которых я обнаружил пустоты. Протиснувшись в одну из щелей с фонариком, который мне оставил Андрей, я попал в большую полость в виде комнаты. Эта находка обрадовала меня, так как в этом тайнике можно было хранить церковные вещи. Притащив туда молочный бидон, я заполнил его книгами для богослужений. В конце августа у дверей моей келии прозвучала молитва. С большой радостью я увидел отца Анастасия, ставшего архимандритом, Андрея, моего постоянного спутника в походах, и математика Михаила, любителя Псху. Андрей с гордостью достал из рюкзака привезенный полиспаст, устройство из нескольких блоков, действительно очень полезное для строительства церкви в горах. Пока друзья отдыхали, я прочитал привезенные письма. Отец сообщал, что у него все в порядке. Батюшка писал о серьезных изменениях в стране и благословил мне строить еще одну церковь в скалах. О муке с водой он пошутил. «Была бы мука, а вода везде найдется». И добавил: «Ешь с молитвой муку во славу Божию, все будет хорошо». Мы вместе отслужили всеночное бдение и раннюю литургию, а днем стали готовиться к походу на озера Мцра и Малая Анна. О них Андрей, уже ставший знатоком гор, всю зиму с упоением рассказывал отцу Анастасию. Когда вопрос коснулся важной темы, какие продукты взять в поход, Михаил уверенно заявил, что о питании не нужно заботиться, так как все нужное он уже взял, а именно большой запас гречки. Его запас я не стал проверять, но на всякий случай взял сухарей и пшена, а также немного муки. Заодно наш любитель гречки нахваливал свои рабочие ботинки, подбитые гвоздями, уверяя нас, что это лучшая обувь для гор. Отец Анастасий скептически хмыкнул, осматривая его тяжелые ботинки. совместная переправа через реку обернулась полным фиаско. Находясь впервые в горах, издатель нервничал и заявил, что такая затея кажется ему очень опасной. Математик храбро зашел в воду вслед за нами с Андреем, последним зашел архимандрит. Несмотря на наше объяснение, как нужно переправляться открытым нами новым способом, наших друзей сбило с ног, и они полностью промокли. Пришлось на берегу развести костер и обсушиться. Отец Анастасий предложил остаток дня посвятить рыбалке, и я, зная его изрядные навыки в рыбной ловле, с радостью согласился, чтобы поднять у всех настроение. Все разошлись с удочками по берегу реки. У Андрея с архимандритом произошло состязание, но с отцом Анастасием по части рыбалки никто тягаться не мог. Вечер прошел у жаркого костра с ароматной ухой и горячим чаем. Мы двинулись в альпийские луга по большой дуге через густой пихтовый лес. С непривычки это оказалось нелегко для моего друга Анастасия, и он попросил меня подыскать путь полегче. Я предложил подниматься по ручью, где было меньше сплошных зарослей, но зато находились скользкие валуны и небольшие, но холодные водопады, которые показались архимандриту опасными. Пришлось взять правее, но там мы влезли в такие густые, непроходимые кустарники, что быстро выбились из сил. «Отец Симон, куда ты нас завел? Мы все здесь погибнем». «Ты об этом горько пожалеешь», — раздосадованно заявил издатель. «Простите меня, батюшка», — смутившись, ответил я. «Должны выбраться, не переживайте. Мы здесь с Андреем ходили». «Андрею я вообще не доверяю», — отрезал отец Анастасий. «Чего он все время улыбается, как ненормальный?» Меня неожиданно поддержал оптимистически настроенный Михаил, тем самым разрядив обстановку. Он воздел руки к синеющему над нашими головами небу и восторженно воскликнул. «Батюшка, отец Анастасий, посмотрите, какая вокруг красота! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» «Да какая тут красота!» — мрачно откликнулся архимандрит. «Погибнем здесь! Вот и вся красота!» Пришлось сделать бивак среди кустов и бесчисленных ручьев, текущих под ногами. Предложив наиболее сухие места отцу Анастасию и Михаилу, мы с Андреем заночевали на валуне, свесив с него ноги. Наутро у всех поднялось настроение. Множество водопадов слева и справа наполняли окрестности веселым шумом. От густой синевы в небе кружилась голова. Воздух, густой и сладкий, сам втекал в легкие. Зубцы чадыма, отблескивающие серебром снежников, служили нам ориентиром. Наскоро приготовив чай и перекусив сухарями, мы вновь принялись штурмовать кусты. Через полчаса они неожиданно закончились, и мы оказались на красивом лугу в россыпях огромных камней. Среди красной кровохлебки синели горячавки и голубые фиалки. Отец Анастасий удивленно огляделся и развел руками. А вчера все представлялось совершенно иначе. Надо же! Похоже, горы тронули его сердце. Это место так нам понравилось, что мы поставили там две палатки и провели несколько дней, читая молитвенные правила и совершая близкие прогулки к небольшим красивым водопадам в узких каменных ложах. Одно происшествие вновь выбило нас из равновесия. Когда закончилось пшено из моего рюкзака, мы развели костер и поставили на огонь котелок с водой. Архимандрит позвал москвича, сидевшего в палатке. — Михаил, давай твою гречку, у нас пшено закончилось. Здесь выяснилось, что математик принес с собой объемистый мешок гречневых зерен, которые оказались необыкновенно жесткими, так как не были очищены от скорлупы, твердой, словно кость. Эта гречка не поддавалась даже долговременной варке. В расстройстве мы принялись жевать нашу жесткую кашу, сплевывая с отвращением шелуху и высасывая мякоть. Андрей предложил ее глотать, уверяя, что так будет сытнее, а скорлупа переварится в желудке. Но вечером, когда он вернулся из кустов, то объявил, морщась, что эту гречку глотать не стоит. Утром произошла неожиданная заминка. Ботинки москвича полностью развалились, подошвы отошли от верха, и гвозди торчали из них, словно стальные зубья. Неунывающий математик колотил камнем по ботинкам, загоняя гвозди обратно. Но когда он надел свою отремонтированную обувь и, поморщившись, сделал несколько пробных шагов, по его лицу было заметно, что починка ботинок с помощью камня не предвещает ничего хорошего. Тем не менее Михаил бодрым голосом произнес: «Я готов к походу». Архимандрит только покачал головой. Наш отряд двинулся дальше по снежникам к перевалу под Чедымом. Здесь мы обнаружили озеро, скрытое в скалах, по которому плавали не растаявшие за лето льдины. Легкая зыбь бросила на воду сиреневую тень. Андрей отважно решил искупаться и смело поплыл среди льдин, отталкивая их руками. «Андрей, не спеши! Я тебя сейчас сниму!» Отец Анастасий спешно стал доставать из рюкзака фотоаппарат. «Батюшка, я же не морж! Могу и утонуть!» — стуча зубами от холода, откликнулся пловец, но архимандрит изловчился и успел сделать несколько снимков, пока Андрей мужественно позировал в холодной воде. У перевала мы присели отдохнуть в небольшой лощине, защищавшей нас от пронизывающего ветра. Михаил, улучив минутку, занялся ремонтом своих разваливающихся ботинок. Мне послышались автоматные очереди и даже свист пуль над нашими головами. — Отец Анастасий, кажется, стреляют, и похоже, что в нас, — наклонившись к нему, сказал я, сидя рядом на камне. — Ерунда! Охотники! — отмахнулся он. Но вторая очередь над нашими головами рассеяла все сомнения. Мы подняли головы и увидели двух заросших бородами очень серьезного вида абхазов с автоматами, направленными в нашу сторону. Они стояли наверху лощины и целились в нас. «Руки вверх!» — грозно крикнули автоматчики. Архимандрит не нашел ничего другого, как, сидя, помахать в растерянности им рукой. «Кто такие?» — продолжал кричать один из абхазов, не отводя от нас автомат. «Я из Псху, а это мои гости», — пришлось ответить мне. «Кого знаете на Псху? Милиционера знаю, Валеру, еще командира абхазского отряда», — я назвал его фамилию. «А, свои, значит». Абхазы спустились к нам, и мы обменялись рукопожатиями. Бородачи представились. Это была караульная служба по слежению за перевалами. «Смотрим на вас сверху. Вы с бородами, вроде как сваны. А вот у тебя военная шляпа. Мы подумали, что ты точно сван, а твои дружки — диверсанты», — обратились они ко мне. Действительно, Валерий подарил мне зеленую шляпу пограничника, и я надел ее в поход, чтобы не сгореть на высокогорном солнце. Понятно, почему наш вид вызвал подозрение. «Вот мы и стрельнули над вашими головами», — продолжали караульщики. «Мы же здесь дежурим, чтобы сваны не прошли, понимаешь? Если бы вы спрятались за камнями, то мы бы вас сверху быстро прикончили. А тут смотрим, что такое. Сидят, понимаешь, чудаки, и даже внимания не обращают, что мы в них стреляем. Значит, думаем, не сваны», — рассмеялись наши знакомые. «Не сваны, не сваны», — подтвердили мы наперебой. Но все же пограничный наряд не разрешил нам идти на озера из-за опасности встречи с диверсантами, к тому же по тропам стояли мины. «Что ж, тогда мы вернемся на Решевей», — пообещал абхазам отец Анастасий. Андрей чуть не заплакал. «Батюшка, сейчас пограничники уйдут, и мы незаметно, без троп, пройдем на озера. Такую красоту потеряем, если послушаем этих автоматчиков». Но архимандрит строго настаивал на возвращении тем же путем, которым мы поднялись на перевал. Я предложил вернуться на Решевей по верховьям Бзыбского хребта и с перевала Доу спуститься в скит. «Это можно», — разрешили нам сторожа, и мы распрощались. Наша группа медленно двинулась по верхней тропе, петляющей среди луговых трав, фиолетовых стеблей ятрышника и синих бутонов истода. Замыкал наш отряд опечаленный Андрей, не желающий радоваться красоте окружающего пейзажа. Перейдя низину луга, заросшего поверху кустарником, я увидел огромного бурого медведя, перебежавшего луг и спрятавшегося слева в кустах. Оттуда раздалось его недовольное ворчание. «Медведь рядом! Осторожно!» — вполголоса сказал я. «Где медведь?» — встревожились мои спутники. «Сидит в тех кустах. Слышите его ворчание?» Медведь зарычал снова. «Да какой это медведь?» — громко отозвался сзади математик. «Это гром!» «Откуда же гром, если небо синее?» — обернулся к нему архимандрит. «Если гром, так иди первым!» — предложил он сомневающемуся москвичу. Тот умолк. «Давайте пройдем мимо медведя потихоньку и с молитвой. Батюшка, перекрестите кусты, как старший». Последовав моему совету, отец Анастасий перекрестил заросли. Мы молча пересекли открытое пространство, и глухое рычание зверя осталось позади. Вскоре, неподалеку от тропы, мы набрели на пастуший балаган. Из него вышел охотник-абхаз и предложил нам разделить с ним ночлег. День клонился к вечеру. Охотник взял ведро, чтобы набрать воды для чая, и ушел к роднику. Через несколько мгновений все вокруг окутал такой густой туман, что я не видел даже пальцев своей вытянутой руки. Куда-то подевался и охотник, которого мы звали полчаса, пока не охрипли. Я предложил поискать его, не отходя далеко от балагана. Бродя взад и вперед, мы ориентировались лишь по нашим крикам. Вскоре я нашел ведро с водой, стоявшее среди мокрой от росы травы. Абхаза нигде не было. Взяв ведро, я вернулся к моим друзьям, звавшим меня из балагана. Ни родника, ни охотника найти не удалось. Архимандрит случайно обнаружил целое семейство опят, которые обеспечили нам грибной ужин с сухарями. Абхаз разбудил нас утром. Выяснилось, что как только он набрал воды, окрестности исчезли в облаке густого тумана. Он бродил с ведром туда и сюда, балаган словно испарился. Раздосадованный охотник поставил ведро на землю и, увидев тропу вниз с перевала, ушел ночевать в ближайшее селение. Мы из любопытства все вместе отправились посмотреть родник. Он мило журчал в метрах 50 от ночлега. Листья манжетки, в изобилии растущие рядом, сверкали ожерельем из капель красы. Несмотря на близость балагана, в густом тумане оказалось непросто найти дорогу обратно. Распрощавшись с улыбающимся абхазом, мы двинулись дальше по тропе, то ныряющей в лесные распадки, то поднимающейся в луговые седловины протяженного Бзыбского хребта. Серебристые султанчики лугового мятлика волнами стелились под свежим ветром. Заросли зверобоя и зонтики пижмы золотили горные склоны. Бесчисленные ручьи текли через заросли желтой калужницы. Неподалеку от Сухумского перевала мы остановились, пораженные красотой открывшейся панорамы. Окутанное голубой дымкой лесное пространство переходило в синеющие хребты, за которыми сверкающей дугой побережья сияло неоглядное море. Андрей набрал в грудь воздуха и в восторге заорал: «Эхе-хе-хей!» Эхо покатилось по горам, а из зарослей вдруг раздался грубый мужской голос. «Гоги, это ты кричал?» В ответ мы услышали хриплый голос. «Нет, это не я кричал. А кто кричал?» Мы не стали объяснять незнакомцам, кто кричал, а побыстрее постарались уйти с перевала. Архимандрит лишь погрозил Андрею кулаком. Потом выяснилось, что по лесам, под Сухумским перевалом, прятались остатки разбитых грузинских частей. В конце спуска, с перевала, я вновь сбился с тропы, чем немало досадил моим спутникам, кроме Андрея, который почти никогда не терял хорошего настроения. Обувь москвича полностью развалилась. Он вытащил из подошв гвозди и обвязал ботинки веревками. Последнюю часть похода он прошел молча и повеселел лишь тогда, когда мы выбрались из леса. Тем не менее, эти дни, которые мы вместе провели в горах, настолько полюбились моим гостям, что с тех пор они стали постоянными спутниками в наших походах. Была середина августа, к осени лето клонилось, а то, что за этим скрывалось, само собою открылось. Реальность теряла формы и становилась туманом, а то, что за этим таилось, уже не являлось обманом. И личное отодвигалось куда-то совсем беспечально, а то, что за ним оставалось, безмерно и безначально. Уму, обольщенному грехом, видение этого мира представляется неизменным и вечным, заключенным в незыблемые облики бытия. И только ум, начинающий освобождаться от греха, постигает, что истинная и невидимая жизнь находится вне мимолетных личин этого мира и с ними нисколько не связана. Более того, она превосходит все образы и облики этого мира, будучи основой для существования всего видимого и воспринимаемого душой.